раздались короткие гудки. «Это все?» — спросил Саундерс. «Да», — кивнул Леннард. «Нам удалось установить и этот телефон. Он принадлежит Вольфгангу Груберу, представителю одной из парагвайских компаний. Ему 58 лет, женат, имеет двоих детей. По данным Интерпола, этот тип не проходит в нашей картотеке». «Довольно оперативно». Ричард посмотрел на часы. «Сейчас 6 часов утра. Вы успели все узнать за 2 часа. Вот это работа. Поздравляю вас, Леннард». «Это еще не все, мистер Саундерс», — улыбнулся Леннард. «Мы сумели записать еще один разговор. На этот раз Грубер звонил в Мадрид. Мы, правда, пока не узнали, с кем именно он говорил, но наше местное отделение в Испании уже занимается этим вопросом». «Прекрасно. Вы хороший специалист, Марк. Честное слово, я получаю удовольствие, работая с вами». Леннард улыбнулся, доставая другую кассету. На этот раз разговор шел на испанском. «Мистер Торнер, вас беспокоит Грубер. Я звоню из Вены». «Что случилось, Грубер?» — спросил хриплый голос. «Дело в том, что наш друг, приехавший из Мексики, встретился со своими родственниками, которые повезли его к себе домой. Мы не успели поехать вместе с ними, но как только он уехал, мы смогли подключиться к нашим друзьям. Только что нам стало известно, что наш друг уехал от родственников, не предупредив никого. При этом двое его родственников сильно на него обижены». «Карамба!» — прогрохотал испанское ругательство голос из Мадрида. «Черт бы вас побрал! Грубер, с вашей конспирацией! Я всегда знал, что вся эта затея с кретином Баттерсом не выйдет. Вы даже не научились нормально говорить по-испански. Скажите конкретно, что случилось с Баттерсом?» «Он исчез, и мы не можем его найти. А те нашли его? Он исчез после встречи или до?» «После. Они встретились с ним, и потом он исчез. При этом пострадали двое их людей. Выбросьте это из головы. Ищите Баттерса. Срочно найдите его. Выясните, что с ним случилось. Завтра я жду вашего звонка». Раздался громкий щелчок. «После этого других звонков не было?» — спросил Саундерс, внимательно слушавший весь разговор. «После этого нет», — сказал Леннард. «Наши люди следят и за Грубером, и за его легионерами». «Следить за ними надо постоянно», — напомнил Саундерс. «Все их разговоры тщательно фиксировать, каждое слово. Вечером доложите мне. Если случится что-нибудь срочное, докладывайте немедленно и обязательно посадите одного нашего сотрудника в моем отеле. Легионеры могут заподозрить неладное, если, кроме миссис Вигман, у меня не будет никакой охраны. Пусть они видят, что есть еще один человек, а этот агент должен не очень скрывать свой интерес к нам. Баттерсу ничего не говорить, пусть сидит на квартире, но охранять тщательно». Гамикава кивнул. «Все понятно». Через 10 минут они были уже у гостиницы. В свой номер Саундерс вошел в 8 часов утра, а еще через 5 минут к нему постучалась миссис Вигман. «Что-нибудь случилось?» — спросилась она, заходя к нему в номер. «Да», — коротко ответил Саундерс, посмотрев на телефон. «Убито двое наших сотрудников, похищен Баттерс». Моника была опытным полицейским агентом, прошедшим большую школу. Она сумела поймать выразительный взгляд Ричарда, брошенный на телефон, и сдержала готовый сорваться вопрос. «Какой ужас!» — медленно произнесла она ровным, спокойным голосом. Саундерс показал на дверь. «Может быть, спустимся вниз, позавтракаем? Там я вам все расскажу», — предложил он. Они вышли из номера. «Что случилось?» — спросила она. «Где вы пропадали?» «Наши телефоны прослушиваются», — вместо ответа сказал он. «Поэтому я предложил вам спуститься вниз. Я не могу исключить, что у нас в номере тоже стоят аппараты прослушивания». «Опять легионеры», — догадалась Моника. «Они», — кивнул Саундерс. «Идемте вниз». Баттерса, разумеется, никто не похищал. И с нашими сотрудниками все в порядке. Это липа для наших наблюдателей. «А где вы были сегодня ночью?» — — спросила миссис Вигман, когда они вошли в лифт.